Эпилог. Я бродил в полутьме по анабиозному отсеку уже несколько минут, натыкаясь на самые разные предметы. Разнообразного мусора было полным-полно. Возвращение в собственное тело было довольно болезненным. Удивило отсутствие друзей, и плохое освещение на станции наводило на мысль об аварии. Но спокойно помаргивающие зеленые огни на главной панели управления капсулами виртуального погружения говорили, что проблема в чем-то ином. Наконец я добрался до входного шлюза, а там и до лестницы. Уже поднимаясь в центр управления, услышал множество возбужденных голосов. Здесь с освещением было все в порядке, поэтому я с замиранием сердца рассмотрел всех своих друзей. Лига бессмертных в полном составе. На оружейном столе, как вождь на броневике, возвышался Янитор. И, судя по возбужденным лицам, обращенным к привратнику, он просвещал их на предмет светлого будущего и сотрудничества с хранителями. Я тихо подошел и встал за широкой спиной деда и Базилевса. Завтра утром будут открыты порталы, и все, изъявившие желание вернуться домой на Землю-2, смогут отправиться. Сегодняшняя ночь отдана на принятие решения. А почему так долго? Я заметил, что этот вопрос задала Натин. Техническая подготовка. На самом деле не так просто открыть синхронно сразу столько порталов. Для экономии переброска будет осуществляться самым простым методом. Операторы будут разбужены и пройдут свой путь до родной планеты пешком. Разница в несколько месяцев по времени несущественна. Точка наведения порталов единственная. Это небольшое плато в среднесибирской низменности. В это время года там достаточно тепло. Возвращенцев обеспечат одноразовым маяком, чтобы они могли дать сигнал соотечественникам. Похоже, Янитор отвечал на вопросы довольно длительное время. Я не заметил в толпе наших врагов. Интересно, куда их отправили? За Срединное море? На Черный континент? Да и плевать. Набил мне этот Деев оскомину. Да еще Валера этот. Эх, Сиги, Сиги, что же я Нате скажу? Я отошел в сторонку, присев прямо на керамопластовый пол, опершись спиной о чуть теплую стену, и полуприкрыл глаза. Как же я устал от всей этой круговерти. «Артем, хей, а ну не спи, тут такое!» Дед, заметив меня, начал тормошить, с легкостью выдернув могучими руками из моего уютного закутка. «Эскул, первый! Холлиен, мой Альф!» Я чуть не оглох от раздававшихся со всех сторон голосов. Сил сопротивляться не было. Бессмертные, подняв меня на руки, быстро водрузили на оружейный стол рядом с Янитором. «Что, квартирон, допрыгался?» Великан сгробастал меня в свои медвежьи объятия. «Допрыгались, допрыгались. Жаль, вот расстаемся, а я к тебе привык». «Это чего это расстаемся?» — нахмурился привратник. И только тут до меня дошло, что тело его обрело материальность. В глазах Янитора плясали веселые искры. «Неужели?» «Я тоже подпадаю под поправку Демиурга. А если серьезно, то еще раз спасибо, Эс. Я дважды должник твой. Ты сделал невозможное. А сколько всего я не сделал?» Я пристально посмотрел в глаза Янитора, но привратник не отвел их. «Нельзя все предусмотреть, Эс. Нельзя быть всеведущим и вездесущим. В твоей слабости кое-что посильнее божественного промысла». Я уже не слушал привратника, потому что ко мне приближались они. Две женщины, которые... Эх, провалиться бы сквозь этот керамопластовый пол прямо сейчас. Но даже в небытии это будет перебором. Первая успела Нати. Лоус сделала вид, что и не собиралась подходить. Лишь крепко закусила губу, подхватила арчанку за локоть и встала у входного шлюза в полоборота к нам. «Значит, это ты, Скулапхолиен?» Я недоуменно смотрел на кореглазку. Пожалуй, там, на демонстрационной панели центра управления, я еще здорово польстил возрасту оператора Трансильвании. Этой женщине было немногим за 40, но выглядела она просто отлично. Выдавали ее лишь глаза и эти маленькие лучики в уголках век, которые появляются без всякой воли и всякий раз норовят посмеяться над вами. «Думаю, нам следует объясниться. Пойдем прогуляемся», — я указал на выход. Дернувшись за мной Инфи, я отрицательно покачал головой, перевел взгляд на Ло. Та не удосужилась даже повернуться, продолжая смеяться и щебетать с арчанкой. На дворе уже наступила ночь. Небо было безоблачным, поэтому три сестры старались как могли. Морозный воздух кусал за щеки, а пар, вырывавшийся изо рта, не спешил рассеиваться. Натин, шагнув за мной через покореженную створку шлюза, сразу озябла, обхватив плечи. Конечно, в комбинезоне оператора разве что в луже менте капсулы тепло, а здесь предгорье. Не учел я. Достал из инвентаря плащ Лиги и накинул на плечи кореглазки. Нати немедленно натянула капюшон и стала в лунном свете похожа на потерявшуюся принцессу. «Красиво», — прошептала она, глядя на сияние трех лун. «Мне так и не удалось побывать в дальнем космосе, а ведь мечтала с самого детства и Землю увидеть. Не в телескоп или на головизоре, а вот так, чтобы потрогать руками». Она присела на корточки, проведя ладонью по заиндевевшей траве. «Ты ничего не помнишь, ведь так?» — выдавил я из себя мучивший меня вопрос. «Смутные образы, отголоски сознания. Мне твой дед сказал, что у нас, что мы...» «Не переживай, Нати, это же была не ты. К чему эти сложности?» Мы замолчали. Где-то далеко в лесу завыл волк. «Ты очень ее любила, Скул. Все-таки не выдержала она. Зачем тебе?» «Женщины любопытны». «Ах да, я и забыл. Она была первой для меня в новом мире. Мы даже были женихом и невестой. Без обручения, но с полагающимся приданым». Я улыбнулся и пояснил. Со стороны жениха. «Я думаю, мне кажется, она навсегда останется с тобой». «А мне не кажется. Я уверен. Она давно часть меня, как и этот мир. Ну а ты, что ждет тебя на Земле 2?» Дурацкое название. «Действительно дурацкое. Моя земля — это земля один», — улыбнулась эта женщина так, как могла только Натиен. У меня свело скулы. «Конечно, почему бы и нет? Вернусь на орбиту. Нет-нет, ненадолго. Мы с мужем давно хотели детей, и там, в эмбриональном банке, у нас две девочки и сын. А теперь, когда земля снова принадлежит людям, у нас хорошая профессия, мы энергетики, столько всего впереди. Муж, дети — это прекрасно. Скажи, «а тебе что-нибудь говорит имя Сигурни Рагнарсон?» Женщина задумалась на минуту. «Нет, кажется, нет, не вспоминаю. Кто-то важный?» «Нет, не бери в голову, так, просто проверил кое-что. Ты замерзла, подхватишь насморк. Не дело возвращаться домой с забитым носом. Иди в центр управления, дорогу запомнила?» «Смешной ты. Мы на таких станциях рождаемся и умираем. А ты возьми плащ». «Мне не холодно, я постою еще. А плащ оставь. Подарок. Будет тебе напоминать о приключениях в волшебном мире. До свидания, Искул. Прощай, Натин. Постарайся выспаться перед дальней дорогой». Я не стал оборачиваться, потому что все это невыносимо. Это не она. Так чего душу травить? Уходить не хотелось. Совсем. Мороз разогнал сон. Возвращаться тоже не хотелось. Видеть друзей, отвечать на дурацкие вопросы, болтать о будущем. Где-то снова завыл волк. С противоположной стороны ему ответил другой. И вот лес наполнился многоголосым волчьим воем. Хорошо серым. У них целых три луны. Конец шестой книги. Читала Наталья Гринцевич.